Александр Лиманский, Сергей Карелин, «Лекарь империи», книга 13. Глава 1. Семен ушел, оставив меня наедине со снимками и тяжелыми мыслями. Я сидел за столом, заваленным письмами и заявками на конкурс, но не видел их. Все мое внимание было сосредоточено на истории болезни Владислава Эбергарда, толстой папки, которую я уже знал наизусть. Тупик, причем полный. Я перелистывал страницы снова и снова, вчитываясь в каждую цифру, в каждую строчку. Результаты анализов, протоколы осмотров, заключения специалистов — все это складывалось в картину, которая не имела никакого смысла. Инсульт исключен, МРТ чистое, никаких очагов. Менингит исключен. Ликвор прозрачный, цитоз в норме. Инсулинома исключена. КТ поджелудочной идеальное. Инсулин в норме. Что я упускаю? Что-то прямо перед глазами, но я этого не вижу. Как слепой, который ощупывает слона и никак не может взять в толк. Что ж это за существо? Может, перерыв? Фырк материализовался на столе, усевшись прямо на стопку писем. У тебя уже третий час такое лицо, будто ты пытаешься силой мысли прожечь дыру в этих бумажках. «Не могу. Ответ где-то здесь. Я чую». «Чует он. Это называется паранойя, двуногий. Иногда ответа просто нет. Ответ всегда есть. Нужно только найти правильный вопрос». Я снова открыл папку «Анализ крови, взятый во время последнего приступа. Глюкоза 2,1». «Но это мы и так знаем. Инсулин в норме. Это мы тоже знаем. Что еще?» «Мой взгляд...» Скользил по строчкам, привычно выхватывая цифры. Гемоглобин — норма. Лейкоциты — легкое превышение, ничего критичного. Тромбоциты — норма, электролиты... Я замер. Калий — 5,8. Верхняя граница нормы — 5, повышен. Натрий — 132. Нижняя граница нормы — 136, понижен. Как я мог это пропустить? Я лихорадочно перелистнул страницы, ища другие анализы. Вот. Анализ при поступлении. Калий 5,5 на 334. Та же картина, но чуть помягче. Гиперкалиемия и гипернатриемия. Одновременно. На фоне гипогликемии. Это вообще не вписывалось в картину чистой гипогликемии. Совсем. При инсулиноме электролиты обычно в норме, опухоль влияет только на углеводный обмен, а здесь гипернатриемия, гиперкалиемия и гипогликемия. Три кита болезни Аддисона, хронической надпочечниковой недостаточности. Но, пардон, откуда тогда такие дикие гипогликемии? Да, при Аддисоне сахар падает, но не до двух же единиц, не до судорог и комы. Обычно это очень мягкие эпизоды — слабость, потливость, дрожь. А здесь как будто кто-то вколол ему лошадиную дозу инсулина. Картина снова не сходилась. Одна половина указывала на надпочечники, другая — на что-то совсем иное. Здесь чего-то не хватает. Какого-то элемента, который свяжет все воедино. А если анализы не врут, значит, врет пациент. Я откинулся на спинку стула, глядя в потолок. Владислав Эбергард — умный, дотошный, самоуверенный человек, который привык контролировать все вокруг себя, который оптимизирует свою биохимию и занимается биохакингом. И что же он именно делает? Что принимает? Мои размышления прервал звуковой сигнал с планшета, новое письмо на личную почту. Я машинально открыл его, все еще думая о Владиславе, и замер, увидев тему. Ответ — приглашение на очный этап диагностического тура. Отправитель Денис Грач. Ага, тот самый гений из Владивостока. Человек, который не просто решил мою задачку, но и увидел за ней невидимого второго пациента. Я открыл письмо и начал читать. «Уважаемый мастер Разумовский, благодарю вас за высокую оценку моей работы и за приглашение на очный этап диагностического турнира. Это большая честь для меня. Однако, к моему глубочайшему сожалению, я вынужден отказаться от участия. Перелет из Владивостока в Муром и проживание в городе на время проведения конкурса — слишком большие расходы, которые я не могу себе позволить при моем нынешнем финансовом положении. Еще раз благодарю за возможность и желаю успехов в организации мероприятия. С уважением, Денис Грач, целитель второго класса, город Владивосток. Я перечитал письмо дважды. Странно. Очень странно. Человек участвует в конкурсе, тратит время и силы на решение сложной диагностической задачи. Пишет блестящий ответ, который выделяет его из тысяч других. Получает приглашение на финал, то, ради чего все и затевалось, и отказывается из-за денег на билет. Это не имело никакого смысла. Он же видел условия конкурса. Он знал, что финал будет в Муроме. Знал, что придется приехать. Зачем же тогда участвовать, если заранее понимаешь, что не сможешь? А может, он просто бедный? Фырк наклонил голову, читая письмо через мое плечо. Владивосток — край земли, зарплаты там, наверное, не столичные. Все может быть. Но тогда зачем вообще подавать заявку? Это совсем не похоже на человека, который решил задачу так, как он ее решил. Гений не стал бы тратить время на заведомо бесполезное упражнение. Нет, нет, нет, нет, нет. Нет, здесь что-то совершенно другое. Либо он не может приехать по какой-то скрытой причине, которую не хочет называть. Либо не хочет приезжать, и деньги — просто удобная отговорка. Но почему? Что может удерживать талантливого лекаря от участия в конкурсе, который способен изменить его карьеру? Мне стало интересно, по-настоящему интересно. Я открыл форму ответа и начал писать. «Уважаемый Денис, оргкомитет диагностического турнира считает, что талант не должен зависеть от финансовых возможностей. Было бы несправедливо, если бы лучшие умы империи не смогли участвовать в конкурсе из-за географии и экономики. В связи с этим сообщаю, диагностический центр Центральной Муромской больницы полностью берет на себя расходы на ваш перелет и проживание в Муроме на время проведения очного этапа. Пожалуйста, назовите удобные для вас даты, и мы организуем все необходимое. Ждем вас. С уважением, мастер-целитель Илья Разумовский». Я перечитал написанное, кивнул сам себе и нажал «Отправить». Ну что ж, посмотрим, что ты ответишь на это, Денис Грач. Теперь отговорки про деньги не сработают. Откажешься снова, значит, дело не в финансах, и тогда мне станет еще интереснее узнать, что же ты скрываешь. «Барон будет в восторге», — хмыкнул Фырк. «Ты только что потратил деньги центра на билет для человека, которого даже не видел». «Барон хочет лучших, а этот парень один из лучших. Если он не приедет, мы потеряем потенциального гения. А если приедет, я пойму, что он из себя представляет. К тому же я могу оплатить его билет из своего кармана. Уж слишком интересно знать, что он из себя представляет. А если он окажется серийным убийцей, который прячется во Владике от правосудия? Ну, значит, тогда у нас будет серийный убийца с выдающимися диагностическими способностями. В медицине это обычно называется ценный кадр». «Двуногий, твой цинизм порой меня очень пугает». Я вышел из штаба, направляясь к палате Владислава, а в голове все еще крутились цифры. Калий — 5,8, натрий — 132. Электролитный дисбаланс, который не давал мне покоя. Нужно было поговорить с ним напрямую, без обиняков, спросить о том, что он принимает, чем занимается, что скрывает. Но не успел я сделать и 10 шагов, как путь мне преградили две знакомые фигуры. Шаповалов и Киселев стояли посреди коридора, явно поджидая меня. Они напоминали мне двух сторожевых псов у ворот. Один громкий, крупный, второй поджарый и хитрый. Судя по их лицам, разговор предстоял серьезный или, как минимум, эмоциональный. Вот только этого мне сейчас не хватало. У меня пациент, который может в любой момент свалиться в очередную кому, а эти двое хотят обсуждать свой дурацкий спор. «Разумовский». Киселев шагнул вперед, и его голос гремел на весь коридор. Проходящая мимо медсестра вздрогнула и ускорила шаг. «Наконец-то! Мы тебя уже полчаса ищем!» «Полчаса! Два заведующих отделениями, люди с графиком, расписанным по минутам, потратили полчаса на поиски младшего коллеги. Ради спора о коньяке. Я не знал, то ли гордиться, то ли беспокоиться о состоянии медицины в этой больнице. Шучу, конечно. В их профессионализме я нисколько не сомневался. И если уж они занимались спором, значит, свои рутинные задачи уже выполнили». «Игнат Семенович, Игорь Степанович», — я кивнул обоим, стараясь сохранить нейтральное выражение лица, — «чем обязан?» «Чем обязан?» — Киселев сплеснул руками так энергично, что полы халата его взметнулись, как крылья разгневанного пингвина. «Он еще спрашивает. Игорь тут заявляет, что выиграл наш спор и требует с меня коньяк. 20-летний Арарат, целое состояние. А я даже не знаю, правда это или он блефует». Шаповалов стоял рядом, засунув руки в карманы халата, и всем своим видом излучал спокойную уверенность. Уголки его губ подрагивали в едва сдерживаемой улыбке. Сейчас он напоминал кота, который видит уже сметану на столе, но терпеливо ждет официального разрешения ее съесть. Он знает, что получит свое, и наслаждается моментом ожидания. «Илья!» Он посмотрел на меня, и в его глазах плясали чертики. «Скажи ему! Я же был прав, да? Разведение пробы!» Я посмотрел на одного, потом на другого. Два взрослых мужика, два уважаемых специалиста, два руководителя, от решений которых зависят жизни сотен пациентов. И вот они стоят передо мной, как школьники перед учителем, ожидая вердикта по поводу пари на бутылку алкоголя. «Медицина — странная профессия. Мы каждый день имеем дело со смертью, с болью, с человеческими трагедиями. И именно поэтому так отчаянно цепляемся за любую возможность почувствовать себя живыми. За споры, за азарт, за маленькие победы, которые не имеют никакого отношения к работе. И я понимал их. Более того, я им завидовал. У меня за плечами две жизни, тысячи операций, десятки лет опыта. А такого азарта, детского, чистого, незамутненного, я не испытывал уже очень давно. Ну и ладно, пускай получают свой момент. Я выдержал паузу, долгую, томительную, для драматического эффекта. Киселев подался вперед, Шаповалов затаил дыхание, где-то за углом звякнула каталка, прошаркали чьи-то шаги, время словно замедлилось». «Игорь Степанович абсолютно прав», — сказал я наконец. Реакция была мгновенной. «Что?» — Киселев уставился на меня, как на предателя Родины. «Ошибка пробы? Разведение физраствором? Ты серьезно?» «Абсолютно серьезно». Я сложил руки на груди, принимая позу лектора перед аудиторией. Если уж объяснять, то по всем правилам. Пускай поймут не только что, но и почему. Итак, медсестра брала кровь из периферического катетера, в который шла инфузия. Стандартная процедура делается сотни раз в день, но есть нюанс. Перед забором нужно слить первые 10-15 мл, чтобы избавиться от разбавленной крови. Она этого не сделала. Или сделала, но недостаточно. Результат – проба оказалась разведена физраствором примерно в два раза. Я сделал паузу, давая информации усвоиться. Гемоглобин 70, эритроциты 2,5 миллиона. Все это артефакт. Цифры на бумаге, которые не имеют отношения к реальности. У пациентки не было никакой анемии. Ее истинный гемоглобин около 130, что является нормой для женщины ее возраста. Киселев молчал, переваривая информацию. Я буквально видел, как шестеренки крутятся в его голове, как он прокручивает в памяти все, что знал о случае, пытаясь найти изъян в моей логике, и не находит. «А симптомы?» — спросил он наконец, и в его голосе была уже не агрессия, а искреннее любопытство. Профессионал задавал профессиональный вопрос. «Усталость, головокружение, одышка, бледность — это же не выдумки. Она реально плохо себя чувствовала». «Это уже психосоматика», — ответил я. На фоне хронического стресса и недосыпа женщина работала на двух работах, растила ребенка одна и спала по 4 часа в сутки. Конечно, она чувствовала себя разбитой. Конечно, у нее кружилась голова и не хватало воздуха, но это не анемия, это истощение. И ей нужен не гематолог, а отпуск. Я помолчал, потом добавил. Плюс, возможно, начальная стадия надпочечниковой недостаточности. Бледность кожи при нормальном гемоглобине, хроническая усталость и низкое давление. Но все это уже другая история, требующего отдельного обследования. Главное, анемии не было. Лечить было нечего. А ее месяц кололи железом, которое ей не требовалось. Кстати, которая имеет свои побочные эффекты и может навредить при избыточном введении. Шаповалов не выдержал, он шагнул к Киселеву и хлопнул его по плечу. Звонко, победоносно и с размахом. «Вот видишь, Игнат!» — в его голосе звенело торжество. «А ты скрытое кровотечение, эрозия желудка. А потом переключился на холодовые агглютинины, когда Митрохин тебе наплел. Гони коньяк. 20-летний Арарат, как договаривались. Отговорки не принимаются». Киселев не ответил. Он смотрел на меня долго, пристально, изучающе, как будто видел впервые. Или как будто пытался понять, как же я устроен внутри. А потом его лицо изменилось. Раздражение, досада, уязвленное самолюбие — все это было там, но постепенно отступало, уступая место чему-то другому. Чему-то, что я не сразу распознал. Это было профессиональное восхищение, чистое, незамутненное и искреннее. «Черт возьми, Разумовский!» Он покачал головой, и в его голосе не было злости. Была усталость, да, была. Была горечь проигрыша. Но была и честность человека, который умеет признавать поражение. «Это красиво, признаю, очень красиво». Он провел рукой по лицу, словно стирая остатки разочарования. «Черт возьми, мы искали сложные диагнозы, редкие болезни, экзотические синдромы. Каждый хотел блеснуть эрудицией, вспомнить что-нибудь из практики, что-нибудь эдакое, о чем другие забыли. Ответ был простым, как палка. Ошибка при заборе крови. Банальщина. При аналитический артефакт, о котором нам рассказывали еще на третьем курсе. Банальщина, которую все пропустили», — добавил я мягко. «Мне не хотелось добивать его, он и так получил достаточно. В том-то и суть, Игнат Семенович. Хороший диагност должен увидеть не только редкое, но и очевидное, даже банальное. Особенно, когда очевидное маскируется под редкое. Мы так привыкли искать зебр, что забываем про лошадок». «Ой, философ!» Буркнул Киселев, но уголок его рта дернулся в подобие улыбки. «Молодой еще философствовать. Ладно, ладно, я признаю свое поражение. Коньяк за мной». Он повернулся к Шаповалову, и в его глазах мелькнул знакомый огонек. Тот самый азарт, который никуда не делся, просто сменил свой вектор. «Но пить будем вместе, и не думай, что я отдам тебе бутылку и уйду плакать в угол. И Разумовского позовем». Он кивнул в мою сторону. «Он это, между прочим, заслужил. Пускай объяснит нам, старым дуракам, как думать правильно». «Договорились?» Шаповалов кивнул, и его улыбка стала теплее, дружелюбнее. Победитель мог себе позволить великодушие. «Сегодня вечером, после смены, у меня в кабинете». Они направились по коридору, и я смотрел им вслед двум немолодым мужчинам в белых халатах, которые шли бок о бок, все еще споря, все еще подначивая друг друга. «Все равно моя версия была логичнее», — донесся до меня голос Киселева. «Скрытое кровотечение — это классика. Это первое, о чем нужно думать». «Логичнее, но неправильнее», — парировал Шаповалов. «А это, дорогой мой Игнат, главное. В медицине не дают баллы за красоту гипотезы. Дают баллы только за правильный ответ». «Ой, философ хренов. Вы тут все философы развелись». Их голоса затихли за поворотом. Я остался стоять посреди коридора, и на моем лице, кажется, была улыбка. В прошлой жизни у меня не было таких моментов, не было коллег, которые бы спорили из-за моих загадок, не было наставников, которые приглашали на коньяк, Не было того ощущения быть частью чего-то большего, чем ты сам. Я мысленно хмыкнул и двинулся далее по коридору. Ничего-ничего, коньяк подождет. Сначала Владислав. Палата Владислава встретила меня знакомой картиной. Пациент сидел на кровати, подпертый подушками, с планшетом в руках. Капельница с глюкозой медленно капала в вену, поддерживая стабильный уровень сахара. При моем появлении он поднял голову, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на вызов. «Мастер Разумовский», — он отложил планшет. «Я вас ждал». «Как самочувствие?» «Терпимо. Голова ясная, судорог нет». Он помолчал. «Слышал, что коты ничего не показало. Никакой инсулиномы». «Все верно». «Но я так и думал». В его голосе появились нотки самодовольства. «Слишком очевидная версия. Я тут еще поизучал вопрос». Он потянулся к планшету и открыл эту страницу. «У меня есть три альтернативные гипотезы. Первая — гликогеноз первого типа. Это наследственное заболевание, при котором печень не может нормально высвобождать глюкозу. Отсюда гипогликемия натощак». Я молча слушал, скрестив руки на груди. «Вторая версия...» — он перелистнул страницу. «Тяжелая форма демпинг-синдрома. Возможно, у меня была недиагностированная язва, которая зарубцевалась сама, но оставила после себя нарушение моторики желудка. Отсюда резкие выбросы инсулина после еды и последующие гипогликемии. А третья?» «Третья — аутоиммунный инсулиновый синдром. Редкая штука, но я нашел несколько описанных случаев. Организм вырабатывает антитела к инсулину, которые сначала связывают его, а потом резко высвобождают. Получаются волны гипогликемии». Он смотрел на меня с ожиданием, как студент, который выучил билет и ждет похвалы от экзаменатора. «Впечатляющая работа», — сказал я ровным тоном. «Вы действительно много изучили». Он чуть приосанился. «Но все три версии неверны». Улыбка застыла на его лице. «Почему?» «При гликогенозе первого типа, — я начал загибать пальцы, — была бы увеличена печень. Гепатомегалия — обязательный признак. Я вас осматривал, печень в норме. Кроме того, гликогеноз проявляется в детстве, а не в 38 лет». Он открыл рот, чтобы возразить, но я продолжил. «При демпинг-синдроме приступы были бы четко связаны с приемом пищи. Через 20-30 минут после еды, как по часам. А у вас гипогликемии случаются спонтанно в любое время суток. Последний приступ был утром натощак, это исключает демпинг». «Но аутоиммунный синдром...» «Аутоиммунный инсулиновый синдром, — перебил я, — дал бы повышенный уровень инсулина в крови. Очень высокий, в десятки раз выше нормы, потому что антитела связывают инсулин и не дают ему работать. Организм компенсирующий вырабатывает еще больше. У вас инсулин 14 единиц, норма, никакого повышения». Я сделал паузу. «Кроме того, ни одна из ваших версий не объясняет боли в животе, нестабильное давление и субфибрильную температуру. Вы сосредоточились исключительно на гипогликемиях и проигнорировали остальные симптомы, а это ошибка». Владислав молчал, его лицо покраснело, но не от смущения, а от злости. Я видел, как напряглись его челюсти, как сжались кулаки на одеяле. Он не привык быть неправым, не привык, чтобы кто-то разбивал его теории так легко и методично. В его мире он был всегда самым умным в комнате, а вот сейчас не был. «Тогда что это?» — он почти выкрикнул. «Если не инсулинома, не гликогеноз, не демпинг, не аутоиммунный синдром, что тогда? В интернете врут, по-вашему?» «Не всему, что написано в интернете, нужно верить. Я работаю над диагнозом», — сказал я спокойно. «Но мне нужна ваша помощь». «Моя помощь», — он фыркнул. «Я и так помогаю, изучаю литературу, предлагаю версии». «Мне нужна другая помощь. Мне нужна правда». Он замер. «Правда о чем?» Я подошел ближе к кровати, медленно, не торопясь, как хищник, который загоняет добычу в угол. «Владислав Андреевич...» Мой голос стал тише, но жестче. «Я посмотрел ваши анализы. Все. Включая электролиты». Он нахмурился. «И чё?» «Калий повышен, натрий понижен. А это не вписывается в картину чистой гипогликемии. Это указывает на проблемы с надпочечниками». «Надпочечники?» Он выглядел искренне удивленным, но я же... Но при обычной надпочечниковой недостаточности не бывает таких тяжелых гипогликемий. Продолжил я, не давая ему перебить. До судорог и комы. А значит, есть что-то еще, что-то, что вы мне не рассказываете. Я рассказал все. Нет, не все. Я смотрел ему прямо в глаза. Он отвел взгляд первым. «Барон упоминал, что вы увлекаетесь биохакингом», — сказал я, — «оптимизацией организма. Что именно вы принимаете?» «Ничего особенного». Он пожал плечами, но я заметил, как дернулся уголок его рта. «Витамины, омега-3, магний, стандартный набор. И все? И все». Он врал. Я видел это так же ясно, как вижу монитор с его показателями. Напряженные плечи, бегающий взгляд, слишком быстрый ответ. «Владислав Андреевич, я наклонился ближе. Я пытаюсь спасти вам жизнь. Следующий приступ может убить вас. Или оставить овощем. Каждая гипогликемическая кома — это тысячи погибших нейронов, которые никогда не будут восстанавливаться. Если вы что-то скрываете, сейчас самое время сказать». «Да я же говорю, ничего!» — он вспылил. «Я лучше вас знаю, свой организм. Я постоянно прохожу чекапы, слежу за здоровьем. Даже во время моих командировок в Маньчжурию я всегда находил время на обследование в местных клиниках». Он осекся, я замер. «Командировки в Маньчжурию». Барон говорил, что Владислав работает на удаленке, что у него жена, ребенок, что его работа — анализ данных, цифры и графики. «Какие командировки? Куда? Зачем?» «Командировки?» — я медленно выпрямился. «Насколько я знаю, ваша работа не предполагает частых поездок. Финансовый аналитик на удаленке. Какие такие командировки в Маньчжурию? Как часто?» «Это не имеет отношения к делу», — он отвел глаза. «Мы тут мою болезнь обсуждаем, а не мой рабочий график. Это имеет прямое отношение к делу». Я шагнул еще ближе. Он инстинктивно вжался в подушки. «Как часто вы летаете?» «Какая разница? Как часто?» Пауза. Долгая, тяжелая пауза. «Каждый месяц», — выдавил он наконец, — «последние полгода. Ну и что?» «Каждый месяц в Маньчжурию. Регион, граничащий с Китаем и Кореей. Регион, известный своими возможностями. Нелегальными клиниками, экспериментальными препаратами, процедурами, которые запрещены в цивилизованном мире. Биохакинг, оптимизация организма. Кусочки головоломки стали складываться. А то, что о таких вещах нужно говорить лечащему лекарю сразу же, я почти прорычал, особенно когда речь идет о регулярных поездках в Маньчжурию. Я посмотрел ему прямо в глаза. Он побледнел резко, как будто из него выкачали кровь. «Я прекрасно знаю теперь, что с вами, Владислав», — сказал я тихо, но с ледяной уверенностью. «И я догадываюсь, что именно вы делаете в своих так называемых командировках». Его глаза расширились. В них был страх, настоящий животный страх человека, которого поймали за руку. «Вы не сможете этого доказать», — прошептал он.